Данилов. Он по-хозяйски уселся на стол начальника райоброзыска и оглядел собравшихся. Значит так, что мы имеем на сегодняшний день? Прежде всего, нам известно следующее. Ерохина убил человек незнакомый. Он подкарауливал его, ждал около часа, ну, чуть больше. Об этом свидетельствует три окурка папирос «Беломорканал» с характерным прикусом. Стрелял он из нагана, это тоже известно. Рост его приблизительно 176-178 сантиметров. Далее убийцу кто-то предупредил, что Ерохин едет в райком. Отработкой этой версии займется Полесов. Ну и, конечно, ему Ефимов поможет. Найдена корзинка, плетеная из бересты. Товарищ Ефимов имеет по этому поводу сообщение. «Да какое тут сообщение?» — смущенно откашлялся участковый. «Я так думаю, что за грибами ходил кто-то из близких деревень, то есть Глуховки и Дадина. В Глуховке дед живет, Захар Петрович Рогов, так сказать, народный умелец. Он эти корзинки и плетет. Сколько лет умельцу?» — с ехидцей спросил Игорь. «Под 80. Я думаю, что его лучше об отмене крепостного права расспросить. Это, конечно...» — в голосе Ефимова послышалось неодобрение. «Он, конечно, про царский режим многое рассказать может, потому что память у него светлая. Вот ты, Муравьев, и займешься Роговым». Данилов встал. «Времени терять не будем, начнем сразу же».